даже пару сотен золотых, склонила к плечу голову Рия. Пару можно, если полезно окажется, милостиво разрешил, а у самого уже голова кружится. Ао, вспомни чертовку, она и появится, рассмеялась Рия, вытаскивая свой трезвонящий переговорник. Парни уже за столиком с девицами, а чем-то им ездит по ушам и, если не ошибаюсь, то вскоре прибегут просить денег. Выбранные дамы явно из разряда ищущих развлечений на стороне, но к древней профессии отношения не имеют. Хотя, могут и первые шаги на этом поприще делать, хрен их разберешь, но я бы поставил на то, что они решили развлечься и поискать на свои попки приключений. Макияж сделали боевой, стараются выглядеть просто, а у самих сапожки по сотне золотых, да и костюмы не дешевле, хотя и вышедшие из моды. Кстати, прически им явно не идут, как и цвет волос не слишком естественный. Пытались изменить внешность, для чего? Ой, да мало ли, может решили мужьям отомстить и рога наставить, а может на слабо друг дружку взяли. Ао, Бернито поднялся и в нашу сторону поспешил. Сколько попросит? 200 или 500, шеф, горячо зашептал парень. У нас все на мази, но нужно сотню золотом, суди. Чего так мало-то, удивился я, а они ни хрена в стоимости не разбираются. Думают, что пяток монет за их общество, за глаза, замужние, хмыкнул я, ага. Потер ладони парень, держи и смотри мне, передал ему под столом деньги. Там сколько, уточнил Берни, по весу понявший, что дал ему больше запрошенного. Хрен знает, пожал плечами и наморщил лоб, стараясь припомнить, около 500. Блин, много, расстроенно протянут парень, как бы все не спустить. Вы уж постарайтесь, усмехнулся, а потом кивнул на оглядывающегося Арнея. Чеши, тебя уже заждались. До завтра, встал парень и пожал мне руку. Удачи, созвонимся, махнул рукой и пригубил виски, рассматривая о чем-то сосредоточенно говорившую в переговорник Риялу. Парни нашли себе утешение, так может и мне последовать их примеру. Оглядел зал, нет, подобных вариантов, увы, тут не отыскать. Так, сейчас провожу Риялу в академию, а сам подамся. Марк, прервала мои размышления компаньонка, тело в беде. В каком смысле? Опять зелье перепутала, хмыкнул я. Она в трех королях, заперлась в туалетной комнате. А мы тут при чем? Понимаешь, тело приняла приглашение там отужинать, в компании парней, а те ей счет выставили и поставили условие, сам догадываешься какое. Не понимаю, отрицательно качнул головой. Королевство у нас правовое, со студентками академии вряд ли кто просто так связываться и принуждать станет. Там парни из семей высокопоставленных чинов, в королях перед ними на задних лапках ходит. Тело губы раскатало, что удачу за хвост поймала, а оказалось, что ее взяли постельной грелкой. И как мы ей поможем? Потер щеку и бросил взгляд на парней, которые направились с весело хихикающими дамочками на выход. Нет, братьев обламывать не стану, да и тело сама виновата. Эх, но ни помочь не могу. Может, мы ее выкупим? Предложила Рияла. Пошли, встал из-за столика. Говорить, что местная золотая молодежь в деньгах не нуждается и от нашего предложения откажется, не стал. Нечего раньше времени девушку огорчать. Да и не факт, что успеем, сколько тела в туалете сможет отсиживаться. Не удивлюсь, если ее сейчас в приватную комнату затащили и на кровати разложили. Энда, часто бывает, что за блеском и гламуром скрывается грязь и подлость. Пролетку нам. Выйдя из трактира, бросил вышибали и ругнулся сквозь зубы. Охренел, уточнил амбал на входе. Прости, задумался, махнул рукой и поспешил в сторону дороги, надеясь отловить пролетку. Марк, мы же на машине, дернула меня за рукав девушка. Да, а кто за руль сядет? Выпили немало, у меня в глазах иногда двоится и... Тебя подлечить? Перебила Рия. Млять, представляешь, забыл. Резко остановился и стал накладывать на себя лечебное заклинание. Да, не всегда помню, что имеются магические способности. Тряхнул головой, хмель ушла, зрение вернулось в норму. Медленно иду к машине и на ходу закуриваю. Плана по спасению у меня нет. Обратиться в сыскорню, и что там сказать? Да и пока те пошевелятся, то время окажется упущенным. Марк, давай быстрее. Стоит у машины Рияла и заметно нервничает. Держись, коротко бросил ей, сев за руль и заведя авто. А зачем? Начала девушка, а потом завизжала. Шины шлифанули брусчатку, выбрасывая мелкие камушки, а потом меня вжало в кресло. Хм, так еще и не пытался ускоряться. У авто явно имеется потенциал, одно расстраивает, магической энергии все меньше и меньше. Марк, «Тише, не гони ты так, врежемся», — верещит Рияла. «Фигня, скорость не более сотки», — усмехаюсь в ответ, чуть-чуть сбрасывая газ, когда вхожу в повороты. Дорога пустынна, пару пролеток обошел словно стоячих, прохожих почти нет, телег с грузом тоже, светофоров, как и штрафов еще не придумано. Красота. Хаем, а можно же и в этой стези поработать. Энда, поле непаханное. Если зарегистрировать лицензии на дорожные знаки и получить королевский заказ на их разработку и установку. Марк, чего сидишь-то? Пошли. Прервала мои размышления Рияла. Хаем, не заметил, как и подъехал к трем королям, даже машину заглушил. Так, ладно, как же телу вытащить? Набери свою подругу, попросил девушку. Пару минут пыталась вызвать, но та переговорник так и не взяла. Жди здесь и не выходи, чтобы не случилось. В крайнем случае. Каком? Перебила меня Рия. Если меня вперед ногами вынесут или в сыскорню увезут, усмехнулся и продолжил. Только тогда, парней набери и расскажи им что и как. Я с тобой, как-никак на боевого мага учусь, взялась за дверцу девушка. Если начнем спорить, то теле окажется хуже. А в данном деле ты окажешься не помощницей, помехой. Сиди и не дергайся. Последнюю фразу рявкнул, после чего, не слушая возражений, вышел из машины. Уверенным шагом направился ко входу, матеря самого себя, что влезаю хрен знает во что. Как тут отыскать девицу, которая добровольно пришла, а теперь за доброту рассчитываться не желает? Да и где компания может находиться, мне неизвестно. Не бегать же по всему заведению и орать. Тело, я за тобой, выходи и не прячься. Тьфу, к кому-то присоединиться желаешь? Остановил меня на входе вышибала. Угу, сеструха звонила, говорит, что женишка поймала, познакомить решила, улыбнулся я, а потом нахмурился. Вот только переговорник у нее разрядился, не отвечает на вызовы, боюсь, как бы ее, дуреху, разочарование не постигло. Папенька обязательно выпарит, тачку ее отберет, сокрушенно покачал я головой, полез в карман за сигаретой и прикурив, посмотрел на пытающихся что-либо сообразить вышибал. Амбалы, а других на такие должности не берут, умом не блещут, вся сила в мышцах и кулаках. Они переглянулись и расслабились, решив, что не имеют отношения к происходящему. Молоденькая у меня сестренка, блондинка, в отличие от темноволосого и грозного отца. Не дай боги с ней чего нехорошего тут произойдет, так батя крайних быстро назначит. И первыми под раздачу вы, парни, попадете. Ох и не завидую я вам, вновь сокрушенно покачал головой и выпустил в сторону одного струю табачного дыма. А мы-то с чего? Удивленно буркнул один из вышибал. Наше дело маленькое, за порядком следим, поддержал его второй. Вот и не уследили, наверное, загасил сигарету об урну и взялся за ручку двери, потянул ее на себя, но остановился и, осмотрев их с ног до головы, предложил. Поможете отыскать, то замолвлю словечко и скажу, что вы не при делах. А так, развел руками, простите, парни, но придется признаться отцу, что помогать отказались. А кто папа-то? Поинтересовался самый сообразительный. Тот, кто может тачки такие, кивнул в сторону стоящей машины. Дарить, желаете лично с ним познакомиться? Пойдем, догадываюсь, кто тебе нужен, решился один из вышибал. Веди, не обижу, улыбнулся я. Вышибала ведет меня по коридорам, проходя мимо известных мне залов. Хаем, и с кем же тело связалась? Надеюсь, ей хватило ума не прийти сюда с ворами и бандитами. Думаю, что там эта компания, кивнул в сторону закрытых дверей вышибала. Ага, спасибо, свободен, отблагодарю после, скороговоркой произнес и, уверенно распахнув двери, вошел внутрь. Энда, не видно ни черта. Облака табачного дыма вперемешку со сладковатым запахом дурмана плавают по комнате. Нет, даже не комнате, зале с бассейном, в который чуть-чуть не угодил. Это сколько же они выкурили, если тут такая дымовуха? Ага, стоят вазоны, из которых идет дымок. Наложил на себя щит, защищающий от вредного воздействия угарных газов, один из основ бытовых заклинаний, если попал на пожар или сам его спровоцировал. Ветер что ли запустить, чтобы дым рассеять, да ему уходить-то некуда. Медленно иду вдоль борта бассейна и прислушиваюсь. Тихо. Неужели вышибало ошибся или преднамеренно запустил меня в это помещение? Нанюхается беспокойный посетитель и проблема решена. Вряд ли, тумана я нагнал, максимум, никак бы не отреагировали. В подобных помещениях предусмотрены комнаты, где веселятся и отдыхают. Судя по габаритам помещения и бассейну, то тут празднует толпа народа. А-а, сука. «Пусти!» — раздался где-то сбоку вопль. «Ты чего, тварь? А ну не кочевряжься! На тебя золотишко потрачено, так что отрабатывай и не кривляйся!» — раздался пьяный голос, которому вторило несколько поддакиваний. «Сука! Она меня пыталась укусить! Энна!» — кто-то ударил по чьему-то телу и довольно засмеялся. «Смотрите, парни!» — она брякнулась и ножки в стороны, готова любого принять. Ускорил шаг и дернул на себя дверь, не поддалась, тогда с разворота ударил ногой, и та распахнулась внутрь. Ну, примерно такую картину и представлял. Тело, в одних трусиках, лежит на полу, раскинув ноги и руки в стороны. Над ней склонился щуплый парень и пытается содрать остатки одежды. Четверо его подельников подначивают, а три девицы сидят на диване, в чем мать родила, и пьяно комментируют происходящее. «Не, за пятерых тебе замуж не выйти», — громко сказал я, готовясь к драчке. Трое парней на меня уставились. Один продолжает товарища подначивать, а тот уже трусики на теле разорвал и довольный заржал. «Мужик, ты кто?» — спросил меня один из тройки пацанов. «Угу, на вид им лет по 17-18, не больше. А вот болтающиеся на шеях амулеты и посверкивающие перстни на пальцах говорят о состоятельности родителей и что магией они пользоваться могут». Брат ее наигранно улыбнулся и развел руками. «Мужа для сеструхи выбираю». Подошел к столу и из горла отхлебнул вискаря. «Эх, хорошо, слышь», — кивнул парню, который уже своим возбужденным достоинством светит, а взгляд с меня на лежащую подругу Риялы переводит. «Ты продолжай, мне она спасибо скажет, да издам тебя бате, чтобы от женитьбы не отвертелся». «Кстати», — кивнул на переговорник в своей левой руке, — «картинку записываю. Полезь я в драку и попытайся девушку отбить, то наваляли бы мне так, что не унести». Своим поведением сбил их с толку, чуть заметно улыбнулся, представив себя на месте одного из пацанов. Тоже бы растерялся, ситуация совершенно непонятная. Приходит брат и вместо возмущения просит продолжить. «Ты ее брат?» — уточнил пацан без штанов, у которого член стал стремительно терять свою боеготовность. «А ты, значит, мой?» — прищелкнул я пальцами, пытаясь вспомнить слово «будущий Шурин». «С чего бы это?» — прищурился парень и стал штаны на себя натягивать. Тело в этот момент застонало и открыло глаза, после чего попыталась прикрыться, а потом увидела меня и облегченно выдохнула. Пока она не испортила мне игру, подошел к ней и покачал головой. Парни стушевались и разошлись, остался самый озабоченный и тот, который его подзуживал. «Ти, порадуй братца, скажи, что тебе наконец-то всунули и свадебка скоро», — посмотрел в глаза девушки, надеясь, что та уловит смысл моей игры. «Ма, не стоит маму звать. Все уже позади и скоро обо всем твой муж позаботится», — посмотрел я на пацана, стремительно протрезвевшего. «Так ведь, герой-любовник, ничего не было», — ответил тот, а его дружок решил с семейными разборками не связываться, пошел к девицам, которые притихли и во все глаза на меня смотрит. «Невесту прикрой, а поговорим потом», — отвернулся я и, достав сигарету, прикурил. «Черт, как отсюда выбраться? Парни-то шушукаются, обсуждают неожиданное мое появление и сорванное развлечение. Как бы они ни решили продолжить веселье и кулаками помахать. Ну, парочку смогу уложить, если те к своим амулетам не обратятся». «Слышь, мужик», — раздался позади меня голос героя-любовника. «Чего?» — оглянулся на него, подметив, что двое пацанов тискают девиц, а вот вторая парочка пропала из поля зрения. «Твою сеструху никто не тронул, так, по мелочи. Ты грозился с Гришором меня во всех позах и отверстиях поиметь, начало тела, почувствовав защиту. Глохни», — бросил на нее суровый взгляд. «Дома поговорим, расскажешь, с какого перепуга ты в такой компании оказалась. Да, и оденься наконец, хорош уже в полотенце кутаться и телесами светить». Тело словно ветром сдуло, я же потер висок и, загасив сигаретину, отхлебнул из горла еще вискаря. «Так», — посмотрел на горе любовника, который находится в растерянности. «Сеструха вроде без претензий, надеюсь, она после этой встречи не понесет». «Что ты?» — воскликнул парень. «До этого дело не дошло. Ладно, ходи в холостяках и выбирай», — не договорил, — тело пришла, и по ее наряду не скажешь, что она добропорядочная студентка академии. «Внимательно девок выбирай для развлечения. Все вещи свои взяла?» — спросил девушку. «Ага», — согласно кивнула та. «Энда, туфли на высоченных каблуках, чулки в крупную ячейку, рыбу ловить собралась, которые кое-где порваны, юбка и вовсе только лобок и прикрывает, а подвязки видны, блузка просвечивает и в полумраке и табачном дыму видны ореолы сосков. Нет, пацаны в своем праве, Если такая мадам принимает приглашение и так одевается, то разделяю их негодование, когда она начинает динамо включать. «Что за наряд-то на тебе? Совсем охренела?» – спросил Тилу, про себя радуясь, что смог бескровно решить проблему. «Да, окажись тут не зеленые юнцы, то финал оказался бы другим. Гарантированно намяли бы мне бока, а девушку попользовали. Нет, но от какого ума так вырядится? Лифчик порвали, плащ испачкан», — пояснила Тила, а потом обернулась к дивану, на котором парни начинают переходить к активным действиям, а девицы довольно хихикают. «Сумка и переговорник мой где?» «В», — рассмеялся кто-то. «В бассейне все», — хихикнула одна из девиц. «Блин», — ругнулась Тила. «Не прощаясь, мы вышли из этого вертепа и подошли к бассейну. И где мне вещи искать?» — протянула моя спутница. Ответить ей не успел. В спину прилетел удар воздухом. Мой щит справился, но по инерции пару метров я пролетел вперед и с головой нырнул в теплую воду. Глава 12. Три короля. Плюх. Под водой рядом со мной оказалась Тила. Млять, не хотел же драки, но, похоже, без нее не обойтись. Выныриваю и отфыркиваясь, смотрю на трех парней и девицу, которые веселятся на том месте, где совсем недавно мы стояли. «Сумка где-то на дне», — крикнула девица и затянулась сигаретой. «Ныряй и не выныривай», — расхохотался паренек. Хотел ему ответить, но не успел, схватил Тилу за воротник и потянул под воду. В нашу сторону полетел шар огня от одурманенной компании. Слава богам, что не шарахнули молнией, то исход мог оказаться печальным. Но ведь какие гады, я-то уже поверил в удачный исход этой аферы по вызволению Риялиной подруги. Пузырь воздуха под водой для дыхания не поставить, нас на поверхность вынесет, а там шаром огня. Тело, вот нахрена, заорал, когда девушка моих рассуждений, не услышав и заключила нас в воздушный пузырь. А что не так-то, удивилась та, похлопав веками с размазанной тушью. Ответить не успел, мы всплыли и сразу же плюхнулись в воду. Теленосфера разлетелась от удара огненного шара, а парни приятно обжег руки и лицо. Суки, вот как поступить, да и хрен с вами. Сосредоточился и создал водяной вал, благо особо напрягаться не пришлось, вода-то вокруг. Выныриваю, все еще держа девушку за шкирку и наблюдаю, как волна сметает с бортика бассейна наших врагов. Хм, мы же на втором этаже или на третьем, тут, по идее, хорошая гидроизоляция должна иметься, но не факт, что такая волна не просочится на нижние этажи. Представляю, как там с потолка потечет, на голову развлекающихся. Энда, счет-то выйдет большой, а делать тут ремонт у меня никакого желания. Нет, при разбирательстве, не повесит на нас с девушкой ущерб. Апартаменты для развлечения не мы заказывали, а превышение самообороны не пришить, в своем мы праве. За рассуждениями время зря не теряю, пару грибков сделал и оказался у ступени бассейна, подтолкнул Тилу и сказал: «Не останавливайся, что бы ни случилось, на улице мы окажемся в безопасности». Та лишь согласно кивает и лезет обратно в воду. «Ты чего, не дури?» — ору на нее в полный голос. «Тут вещи мои», — огрызается и ухватывает за ручки черную сумочку. А парни-то уже на ноги встали, все мокрые и явно злые. Дергаю Тилу за руку и под попу рукой подталкиваю, а про себя не могу не отметить упругость филейной части. Как ни говори, а она чертовски хороша. Жаль, что натура не слишком разборчива, в постель согласна к любому прыгнуть. Но и моральные принципы имеет, на групповушку не пошла. Млять, о чем только думаю. Все непотребные мысли из головы выветрились паром от попавшего в бассейн шара огня, где только что находилась моя нога. Вот же суки, и ничего не боятся. «Давай за мной», — кричит Тила, а сама туфли стаскивает и в сумку кидает. «Да брось ты, ноги делать нужно», — ору ей, а сам краем глаза замечаю, что из амулета одного из парней вырывается молния и летит в нашу сторону. Хватаю девушку в охапку и прыгаю в сторону, уходя с траектории удара. «Удалось, чего щит не выставил, удар-то слабенький был», — шепчет Тила, не дела попыток освободиться. «Забыл», — хмыкнул в ответ, разжимая объятия и провожу рукой по ее грудям, не удержался. «Замерзла, сейчас согреемся», — хмыкнула та в ответ. «Бежим». «Угу, согласен, от тройного удара магии нам не защититься, тут на собственную скорость только и уповать остается». Как Тила смогла ориентироваться в паре и дыме от благовония и дурмана, не понял. Однако, через десяток метров мы вылетели из этого зала. Девушка безошибочно нашла нужные двери, правда, не те, через которые я заходил. «Где мы?» – уточнил я, рассматривая тусклый коридор с полинявшей ковровой дорожкой и облезлыми светильниками на стенах. Для прислуги вход, выдохнула та и полезла в сумочку. На шпильках собралась побегать, покачал я головой, прислушиваясь к происходящему за дверьми. «Ни хрена не слышно, а ты хотел бы еще и видеть, как там развлекаются. Хрена с двух, хозяин заведения гарантирует конфиденциальность. Кстати, я в шоке, что тебе удалось к нам попасть и меня вытащить. Спасибо, надо же, слов благодарности дождался». Хмыкнул я и кивнул в полутемный коридор, в конце которого виднеется лестница. «Потопали, а то твои приятели очухаются и решат нас догнать. Они мне не приятели», — тряхнула мокрыми волосами тело так, что брызги мне на лицо попали. Ничего не стал говорить, махнул рукой и, хлюпая водой в ботинках, направился по коридору. Девушка все же одела туфли и теперь цокает каблучками рядом со мной. Стараюсь на нее не коситься, хотя посмотреть есть на что. Блузка и вовсе ничего не скрывает, мокрая она облепила тело Тилы и только подчеркивает ее достоинство. Юбка, если кусок ткани вокруг бедер, можно так назвать, почти при каждом шаге открывает сокровенные места. Моя спутница не могла не заметить, что косоглазие себе зарабатываю, и попыталась прикрыться сумкой. То к груди ее прижмет, то бедра загораживает. «Иди следом за мной, а то нарвемся на прислугу, бедолаг удар от такого зрелища хватит», — сказал я. «Мог бы пиджак свой на прокат дать», — буркнула тело, заходя мне за спину. «Прости, не догадался», — остановился и стянул с себя мокрый пиджак, с которого вода капает. «Держи», — протянул за спину, не оборачиваясь. «Спасибо, ты такой милый», — проворковала девушка и через пару шагов меня догнала и пошла рядом, сумку повесив на плечо и стараясь не светить свои ножки. «Блин, в пиджаке она и вовсе выглядит еще более сексуальной. Идет вся такая на высоченных шпильках, из-под пиджака юбки не видно, только подвязки к чулкам, да время от времени грудь проглядывает. Энда, ничего тут не сделать. У меня в штанах тесно стало, а так как те промокли, то уже самому впору загораживаться. Марк, меня наше приключение здорово завело», — хрипло произнесла тело, оглядываясь по сторонам, замедляя шаг. «Угу, но не завело, а занесло», — криво усмехнулся я, не собираясь поддаваться на провокацию. «Лечебное заклинание никакого эффекта не принесло, уже идти тяжело становится, а эта чертовка еще и задышала с придыханием. Нет, не поддамся. Ой, каблук!» — неожиданно воскликнула тело и повалилась в бок. Рефлекторно ее поймал, а та обвила меня руками и прильнула к губам. «Видит боги, не хочу отвечать, а руки живут отдельной жизнью». Одна обняла девичью талию, а вторая сама под юбку нырнула. «Ты чего творишь?» — шепчу, но девушку не выпускаю. Необходимо решить проблему с ее обувкой. Правда, мозг подсказывает, что это просто уловка, и девушка распалилась, и дело вовсе не в этом. «Марк, приласкай меня и пожалей», — такого страха натерпелась, которого за всю жизнь не испытывала. Прикусила чертовка мою мочку уха, а пальчики споро ремень расстегнули. «Охренела, коридор широкий», — ответила тело, — «никому не помешаем». Оглядываюсь, замечаю дверь с облезлой краской. Ха, явно подсобка, а не гостевые апартаменты. К сожалению, мозг битву не смог выиграть у похоти и желания, и я, как пещерный человек, поволок телу к увиденной двери. Пару рывков, но замок, падла, не поддается, а девушка хихикает и пальчиками у меня в штанах шевелит, словно подгоняет. Млять, выдыхаю, заметив обычный засов, находящийся немного ниже привычного места. Скрип засова совпал с радостным стоном Тилы, догадавшейся наконец, что пошел у нее на поводу. «Кстати, а у нее ли, не виновата ли в нашем поведении дурманящие благовония в зале с бассейном? Попытки анализа решил оставить на потом, сейчас не до этого, как и то, что Рияла дожидается и наверняка волнуется. Нам не пришлось друг друга заводить, короткий и яростный секс, чтобы снять напряжение. В подсобке долго не задержались, минут 10, не больше. Резко и жестко друг друга поймели, ко взаимному удовлетворению. Возникла одна проблема, теле необходимо скрыть наши похождения, а полотенца или что-то подобного нет. Марк, нужна помощь», — обратилась ко мне девушка, закусывая губы и с весельем в глазах. «Понимаешь же, что в таком состоянии идти не могу», — указала на свои блестящие ножки, выдающие наши занятия. «В пиджаке есть платок, оботрись», — подсказал ей. Однако проблема оказалась больше, так как кроме смятой и промокшей пачки с сигаретами и мешочка с золотыми монетами там ничего не нашлось. Сумочка Тилы оказалась полупустой, пара золотых, туши ничего. Подкладку порвать? Потер я висок. И чего у тебя пиджак, а не френч? Покачала головой девушка, стаскивая его, а потом снимая блузку. Жаль, дорогая рубашечка, хмыкнула и не стесняясь обтерлась, после чего запихнула свою блузку в сумку и надела пиджак. Блин, наряд такой, что если еще вздумает меня заполучить, то одного намека хватит. И все же, надышались мы дурман травы, оба хихикаем и в обнимку продолжаем путь. Интересно, но мое естество успокоилось, впрочем, девушка и сама не делает поползновений. После 5 подряд исцеляющих заклинаний, разум ко мне вернулся. Ничего страшного не произошло, а заниматься сексом с Тилой под воздействием всякой гадости не привыкать, хотя и не то послевкусие. Как мимо вышибал пойдем, поинтересовалась девушка. Мы находимся в коридоре первого этажа, на развилке. Один путь ведет в ярко освещенный холл, в котором встречают посетителей, а вот ответвление уходит внутрь здания. Понимаю, что тут имеются выходы для обслуги, в том числе и место, где принимают товары от поставщиков. Морды кирпичами, молча и гордо, хмыкнул я, а потом пояснил. Другие выходы можем долго искать и не факт, что там двери открыты. Как скажешь, кивнула головой Тила. Марк, я нормально выгляжу? Девушка одернула мой пиджак, да так, что груди чуть не выскочили наружу. Правда, в таком виде одежда не скрывает, а подчеркивает ее фигуру и не оставляет места для фантазий. Супер, покачал я головой. Подожди, ухватил ее за руку, когда та сделала шаг в сторону холла. Деньги дай, парней на входе отблагодарить необходимо. Помогли, удивилась девушка, протягивая мой мешочек с золотом. Да, коротко ответил, отсыпая в ладонь монеты, а потом отдавая мешочек обратно. Выйдем, ничего не говори, а иди сразу к машине. Надеюсь, Рияла еще нас дожидается. Как скажешь, кивнула девушка и, взяв меня под руку, гордо вздернула голову и улыбнулась. Идем, увидев нашу парочку в зеркалах, я не смог сдержать улыбки. Рубаха на мне порвана, волосы мокрые и висят сосульками, лицо в грязи, а девушка рядом вызывающе раздета. Да, выйди она в чулках, своей короткой юбке и без блузки, то выглядело бы не так вульгарно-сексуально. Время такое, что гости в Три Короля не идут, а уходить рано, поэтому никого не встретили. А портье, открыв рот от изумления, не сделал и движения в нашу сторону. «Прошу», — открыл перед своей спутницей дверь, выпуская ту на крыльцо. «Благодарю», — светски улыбнулась она мне и, не выдержав, хихикнула. Вышли из заведения, вышибалы с интересом рассматривают Тилу, точнее, ее части тела. «Это хорошо, лиц не запомнит». В машину, шлепнул спутницу по попе, указывая той направление и придавая ускорение. «Парни, благодарю вас, сами поделите». Протянул руку с золотыми тому, кто мне помогал в поисках девушки. «Обращайся», забрав монеты, ответил вышибала. «Мы не любим, когда против воли что-то делается». «Угу, может и обращусь», кивнул им и поспешил в машину. Движок завелся с полоборота, шины взвизгнули, машина сорвалась по темной и пустынной улице. Тела с Риялой сидят на заднем сиденье и о чем-то переговариваются, а мне не дает покоя мигающий камень на панели приборов, отвечающий за заряд магической энергии. Доедем до ворот Академии или нет? Увы, не повезло, отъехали пару кварталов, но даже на центральную улицу не выбрались. Машина заглохла, пришлось ее накатом припарковать к ближайшему забору. «Марк, чего встали?» – спросила Рия. Заряд в накопителях кончился, с досадой хлопнул рукой по рулю. «Можно пролетку взять и добраться до Академии», – предложила Тила. «Не вижу ни одного извозчика», – вздохнул я и поморщился. Вновь захотелось курить, а сигарет нет. Вышел и глубоко вдохнул прохладный ночной воздух. Свежо, влажная одежда стала холодить тело, захотелось тепла и стаканчика виски. Сейчас бы лечь на диван, закурить и, потягивая вискарь, посмотреть теле так, таких устройств тут еще не придумали, остается только книжки читать, что далеко не худший вариант. Вот только ни дивана, ни дома у меня нет, не говоря уже о книгах. Марк, а собственно, куда мы направлялись? Поинтересовалась Рияла, выбираясь из салона и зябко передергивая плечами. «Думал в академии перекантоваться», — ответил ей. «Ты бы пустила к себе переночевать, а то у тебя мест нет, та же тело и та примет», — огрызнулась Рия. «Но думаю, что с местом пребывания нужно что-то решать. Пока ты за моей подругой ходил, я пару вариантов подобрала». И, удивился я, 3 домика, на выбор, от 300 до 500 золотых в месяц. У каждого своя территория, но находится не в центре, все коммуникации и мебель, в том числе и постельные принадлежности», — сухо доложила моя компаньонка. «Хм, молодец», — потер я переносицу. «Ближайший где и возможно ли сейчас посмотреть?» «Пара кварталов, если правильно ориентируюсь», — ответила Рия и добавила. «Посмотреть-то можно, но туда еще добраться нужно». «Это точно», — задумчиво посмотрел на машину. «Бросать тачку не хочется, придется ее как-то эвакуировать. Пойду извозчика поищу, вы оставайтесь здесь», — дал указание и, передернув плечами, отправился на поиски нового транспортного средства. К моей радости, пролетку поймал быстро, и у возницы нашлась веревка, предназначенная для крепления багажа. «Не боись, дотащим твою автомобилю», — пригладил бороду возница, когда мы подъехали к тачке. «А чего бояться?» — усмехнулся я, про себя вспоминая, сколько раз помогал выдергивать застрявшие машины в своем мире. Засада пришла откуда не ждал. Местные проектировщики не предусмотрели тот момент, что тачку может понадобиться буксировать. Вот олени, другого слова нет, но проушин или крюков буксировочных от моего негодования сами собой не появится. Пришлось изобретать и привязывать веревку к раме, на которой установлен корпус авто. И тут не лучшее решение, от этого и такая тряска, отметил я, прикидывая, что большинство технических решений придется пересмотреть. Да и рессоры тут не к месту, получается вес большой, как и расход энергии. Хм, интересно, а каков получится запас хода, если кардинально изменить конструкцию? «Поехали», — спросил возница. «Да, тащи-ка», — адрес Уриялы не спрашивал, поэтому открыл дверь машины и сказал своей помощнице: «Прокатись в пролетке и покажи нужный дом». «Хорошо», — со вздохом и зевком выбралась из машины девушка. «Как обещал», — протянул возница две монеты. «Задаток, оставшиеся три получишь, когда притащишь». «Благодарствую», — смахнул с моей ладони возница деньги. Лошадка тащит машину на веревке, тормоза и руль без всяких усилителей, от энергии не зависит, все легко и просто, но от подобных скоростей отвык, слишком медленно. Да, это не пешком, но на машине мы бы затратили пару минут, а тут добирались около часа. Конечно, не тащи лошадь груз, то очутились бы на месте быстрее, но, лишний раз убеждаюсь, что за техникой будущее, как и в родном мире, в магическом королевстве, да и во всем этом мире, скоро конной тяге придет конец. Уф, добрались, выдохнул, когда пролетка остановилась перед воротами, увитыми плющом. Тилановых оглянулся на пассажирку и на полуслове замолчал. Свернувшись калачиком, та спит и пытается завернуться в мой пиджак. Судорожно сглотнул, картина соблазнительная, и окажись мы в другом месте, то вышел из авто и потянулся, возница тут как тут и бороду оглаживает, заработанного ждет. Отдал три монеты и попросил: «Машину пока не отвязываем, возможно, еще в другое место прокатимся». «Хорошо, так простой получится, а у меня детишки по лавкам», — намекнул он мне. «Ты заработал уже столько, сколько и за пару дней не получишь», — покачал я головой. «Хрен с тобой, если дождешься, то золотой получишь. А ежели еще куды поедем?» — уточнил возница, решивший ковать железо пока горячо. «Три золотых», — вынужденно согласился я, понимая, что найти ночью того, кто оттащит тачку по указанному адресу, не так-то и просто. Довольный возница вернулся в пролетку, а ко мне подошла Рияла, с кем-то беседуя по переговорнику. «Хозяева где?» — спросил я девушку, как только та завершила беседу. «Пошли, сейчас откроют», — указал Рия в сторону калитки. Действительно, послышался скрежет засова, и в проеме показалась старушка. «Хм, бравый такой одуванчик, в такое-то время суток на престарелой даме вечернее платье, тросточка и шляпка на голове, которая не скрывает седые волосы. На какой срок хотите дом снять?» Сурово посмотрела на меня, а потом на мою спутницу, женщина. «Минимум месяц, а если дела пойдут неплохо, то тогда и решим», — ответил я. «И как же вас зовут, молодые люди?» — о чем-то размышляя, спросила хозяйка. Представился сам и свою помощницу, в том числе и что недоучился в академии, теперь открываю свое производство. «Интересно», — протянула старушка, — «можете меня называть Орлея?» «Пошли, дом покажу». Во дворике темно, но сад ухожен, есть место для пролетки, а в нашем случае подойдет и под парковку машины. Сам дом добротный, с пятью комнатами, библиотекой, кабинетом и бильярдной. Есть возможность принимать гостей и обсуждать дела. «Увы, но дорогостоящих артефактов в доме нет», — пояснила владелица. «Слуг тоже не могу позволить себе содержать, раз в неделю приходит женщина убираться. а брат ее за садом присматривает и при необходимости что-нибудь ремонтирует. Сколько им платите?» Поинтересовался, мысленно уже выбрав себе комнату под спальню и обдумывая, что Риа или Тила в ней смотрелись бы очень заманчиво, без одежды, естественно. 10 золотых в месяц, но это на двоих», — ответила Орлея и добавила, вернувшись к условиям проживания. «При желании, могу предложить скидку, но, если вы решите приобрести дом, дело в том, что полгода пыталась продать, а потом решила сдавать. Аренда с правом выкупа», — буркнул себе под нос. «Мы месяц поживем, а потом посмотрим, что к чему». «Хорошо, договорились. Пройдем в кабинет и заключим договор», — посмотрела на меня хозяйка. Не вопрос, улыбнулся ей, а потом уточнил. «Дом продается совсем, что в нем?» «Да, мне ничего не нужно, а портреты и дорогие моему сердцу безделушки уже забрала. Марк, этот дом моего деда и, честно говоря, тут не так много нужного мне имелось». «Орлея, а сколько вы хотите за все?» — поинтересовался, обходя массивный посменный стол и немного потертое кресло. 150 тысяч золотом», — ответила старушка. «Недурно», — покачал я головой. «Пока ответа не дам, посмотрим, как дело пойдет, да и нет уверенности, что в столице останусь. Давайте договор аренды». Орлея подошла к журнальному столику, взяла бумаги и протянула мне. Бегло изучил стандартный договор, за тем исключением, что он является магическим, из чего следует, что старушка владеет магией. Впрочем, обманывать ее не собираюсь, как и наносить вред предоставленному во временное пользование имуществу. Да, к договору оказалось дополнение на 6 страницах, в основном перечень вещей и их стоимость, если с ними что-либо случится. Рассчитался за месяц, для этого пришлось в машину сходить за деньгами и заодно во дворик тачку поставил, с помощью возницы, затолкав ту вручную. Пришлось еще золотой прощелыге заплатить за помощь. Тело продолжает дрыхнуть в салоне, а мы с Риалой проводили Орлею. «Марк, а еда-то в доме есть?» – озаботилась моя компаньонка. «Рия, ты же на кухне была?» – пожал я плечами. «Поняла, пойду гляну», – вздохнула девушка, а потом кивнула на машину. «Тилку бы перенести, спать-то в кровати удобнее». «Ладно», – кивнул ей, а потом уточнил. «Комнат 5», – себе приглядел рядом с кабинетом. «Ты где поселишься?» «Я, в академии, наверное», – чуть запнувшись, ответила та и почему-то покраснела. «Не дури, пока каникулы, то тебе там делать нечего, да и не ясно еще в самом деле, что дальше последует», ответил я и, открыв дверцу машины, выцарапал оттуда блондинку, бурчащую во сне слабый протест. «Подругу твою в какую комнату поселить? Ты тут хозяин?» — фыркнула Рия. «Иду на кухню, а потом придешь и расскажешь. Кстати, деньги-то лучше в сейф положить». «Да, ты права, если не трудно», — кивнул на мешочки с монетами, ключи Орлы оставила. «Марк, а не опасно? У старушки могут дубликаты иметься», — забирая из салона остатки денег, которые стремительно тают и от 5000 уже больше 1000 испарилось, «а я снял-то их только-только». «Не думаю, да и временно это», — успокоил девушку и отправился со своей ношей в дом. Рияла отправилась следом, закрыла входную дверь и что-то бурча себе под нос, нагнала меня на лестнице. «Что ты там про хитрых бестий говоришь?» — уточнил я. «Да так, не бери в голову», — поморщилась Рияла и перевела тему. «Неси мою подругу, я золото спрячу и на кухню, может, чего пожевать найду». Занес телу в ближайшую комнату и в отражении зеркала увидел, что у той глаза прищурены, а на губах блуждает улыбка. «Так, ясно, кто у нас тут бестия. Хорошо, попытаемся сыграть по правилам блондинки». Осторожно положил ту на кровати, медленно провел рукой по ложбинке между грудей. «Не притворяйся», — прошептал, склонившись и завладел своими губами ее напряженным соском. В ответ раздался приглушенный стон, а руки хитрюги обхватили мою голову. «Блин, главное не потерять голову и наказать». Снимаю с нее пиджак, задираю и без того короткую юбку и понимаю, по хриплому и протяжному стону, что девушка вся в ожидании. «Ты так сладко спала в машине», — с придыханием говорю и оглаживаю ее живот, «такая беззащитная, что хотел тебя укутать и на руках покачать. Понимаю, день выдался сложный, спи». Резко накидываю на нее одеяло и делаю пару шагов к двери. «Марк, иди ко мне», — вырывается возглас у Тилы. «Ты сейчас не в состоянии», — качаю головой в полумраке светильника, «не заботись о том, что у самого ширинка топорщится. Отдыхай, а если захочешь перекусить, то кухню поищи, может, там чего-нибудь и найдется. Сам же душ хочу принять, чтобы смыть усталость и напряжение. Не слушая, что мне пытается сказать девушка, стремительно выхожу и, да, душ необходим, желательно холодный. Распалил не только ее, но и себя. В облюбованной комнате ванна нашлась, а ледяные струи прочистили мозги и позволили трезво мыслить. В первую очередь хочется есть и, нет, не есть, жрать. А еще нужно наметить дальнейшие шаги. День сегодня пролетел незаметно и толком ничего не сделал. Дом и тот снял благодаря Рияле. Бытовыми заклинаниями кое-как привел в порядок одежду и отправился на кухню. Быстро управился, хмуро сказал Рия, колдуя над плитой, работающей на обычных дровах. «Это что?» – поразился я. «Марк, это печь, самая обычная, какие в недалеком прошлом пользовались все, когда еще не сделали магических плит», – улыбнулась девушка. «Так вот что подразумевала старушка. Надеюсь, горячая вода в доме не от печки подается, что ты? Холодильный ларь, отопление, канализация и вода автономные и на магической энергии работают», – успокоила меня Рияла. «А вот сложных приборов, наподобие магических плит, в доме не встретила. Не стал говорить, что где-то и отопление с горчим и холодным водоснабжением считается трудоемким, затратным и хлопотным процессом. Не раз случалось, принимаешь душ, а вода идет совершенно не той температуры или на улице минус давно, а теплотрассу перерыли, сняв уложенный в снег асфальт. Нет, починить, починит и даже комфортно в квартире станет, но до следующей осени никто дорогу не отремонтирует, так и будут прохожие и машины по ухабам прыгать, весной в грязь проваливаться. Когда же наступит осень и полетят белые мухи, то дорожники чухнутся, приедут и накатают в снег асфальт, до подачи тепла за пару дней, а потом в этом самом месте вновь трубу прорвет и так по кругу. Еда-то есть какая, жрать хочется, заглянул в сковороду, на которой что-то фырчит. Немного, но нам хватит. В ларе мясо нашлось, в погребе вино и овощи, доложила Рия. Отлично, воскликнул я и заметив, что один маленький кусочек мяса уже прожарился, поискал глазами вилку, не найдя, взял нож и наколол вожделенную пищу. «Марк, подлетела ко мне девушка, положи, еще не готово». Рияла ловко ударила по моей руке и мясо со шкварчанием упало на сковороду. «Отойди и не мешай», подвинула меня Рия в сторону своим бедром. «Блин, холодный душ мне оказывается не сильно помог, как-то резко секса захотелось». Даже мелькнула мысль, что не навестить ли мне телу. Однако, в данный момент меня блондинка не заинтересовала, а вот то, как ловко готовит Рияла. Бочком переместился за стол, благо у него скатерть длинная, да и у сидящего мало что разглядеть можно, если не щупать. А вот потрогай Рия мой бугор на штанах, млять, вот куда мысли съехали. Сигарет не находила, поинтересовался, зацепившись взглядом за пепельницу, только длинные и тонкие. «Дамские», — ответила девушка. «Давай», — оживился я. В свое время приходилось курить разные, хотя в этом мире и есть определенное распределение, когда бабам можно курить любые сигареты и даже сигары, а вот мужикам выкурить дамскую как-то неправильно. Риял положила передо мной длинную пачку, с интересом наблюдая, как я прикуриваю и выпускаю дым к потолку. «Крепкие», — удивленно констатировал, посмотрев на пачку. «Старушка-то непроста, сигареты свежие», хмыкнула Рияла, поворачиваясь к плите передом, а ко мне своим аппетитным задом. Может, не ее, а приходящей работнице, с трудом отвел взгляд от ее стройных ножек и глубоко затянулся. «Слишком дорогие», не согласилась Рия, а потом объявила. «Ужин готов, скорее завтрак», потер я руки. «Телу звать будем?» «Не стоит», раздался от двери голос блондинки. «Сама пришла, вот и молодец», посмотрела на нее моя компаньонка. «Хаем, она о том, что пришла или укуталась в огромный махровый халат, скрывающий все достоинства. Ха, даже тапочки где-то отыскала и стала такой прилежной и домашней девушкой». Девушки сервировали стол, получилось скромно, но поставив к жаркому на сковороде, тарелок не нашли, две запыленные бутылки с вином уже картинка глаз порадовала. «Вино открой», попросила тело, присаживаясь рядом со мной и как бы случайно распахнув полы халата. «Марк, в подвале еще виски видела», вспомнила Рияла. «Градус можно повышать или лечебными заклинаниями сбивать», отмахнулся я, пожирая глазами мясо. Однако пришлось трапезу отложить, вино оказалось запечатанным на совести, пока не отыскали штопор, открыть его не смог. Но вот разлита янтарная жидкость по фужерам, произнесен мало что значащий тост и наконец-то наступил праздник живота. Пару минут мы скрипели вилками, да шустро жевали мясо, запивая его вином. Утолив первый голод, Рияла стала интересоваться произошедшим в Трех Королях. Тил рассказывает неохотно, явно стараясь смягчить многие углы, обходя сложные вопросы. Толком так и не понял ничего из ее рассказа. Публикут увидел, и мало у кого возникло бы другое отношение к предложению посетить то заведение. Девушку взяли для развлечений, а она своим нарядом показала, что согласна. Понятно, что парни обиделись. Или же блондинка преследовала иную цель, но что-то не срослось. Жениха ищет, не похоже, да и любит свободные отношения, что очевидно. О нашем уединении в подсобке она умолчала, но Рияла явно догадывается о чем-то. Понятно, протянула моя компаньонка, у которой на лице написано, что этот разговор еще продолжит. Повезло, что Марк тебя вытащил, точнее, в самый последний момент снял с тебя мужика. За это его могла бы и отблагодарить. Рия стрельнула глазами в мою сторону и продолжила. Поэтому сонной притворялась и до спальни на руках доехала. Ой, отмахнулась блондинка и налила себе в фужер вина. Сперва спала, а когда мужчина тронула коленкой мою ногу, тебя в спаленку сонную и разомлевшую понесет, то и ты на моем месте так бы себя повела. Кстати, а на какие шиши вы сняли дом и откуда у вас автомобиль? Длинная история, чуть покачал я головой, давая понять Рияле, что о наших похождениях и планах говорить пока не стоит. А мы куда-то спешим, пригубила тело вино, а потом потянулась к сигаретам и, прикурив, попросила: расскажите. Знаешь, поморщился я, деньки выдались непростые, а мы толком еще и не расслабились. Предлагаю отметить по-настоящему улыбнувшуюся нам удачу, а то она дама капризная, может и спиной повернуться. Марк, ты хочешь напиться? Удивилась Рия. Представь себе, хмыкнул я, стресс необходимо снять. Ой, а давай я тебе сниму, чуть пьяным голосом предложила тело. Рано еще, отвел ее руку от своей груди и отодвинул ногу, которую та бедром трет. Тогда виски, воскликнула тело, а Рия согласно закивала головой, а потом заикала. Вы что, пьяные? Поразился я. Это с двух бутылок вина на троих, мы трезвы как никогда. Ик, тряхнула головой моя компаньонка. Еще вина, или виски. Взяла пустой фужер тела и подняла его вверх. У меня тост созрел. Подвал где? Посмотрел на Риялу. Он под домом, ик, пьяно ответила та. Понимаю, вход как в него отыскать? Задумчиво спросил, не понимая, с чего они так окосели. Кое-как получив объяснение, отправился в подвал, по пути решая, как поступить. Продолжать гульку или пора девушек целебным заклинанием жахнуть? Головки на плечах у них симпатичные, в академии учатся, должны собственными мозгами соображать, тем более что в вине дурманящего зелья не имелось. Уж на дурман проверил даже мясо. После произошедшего в Королях мне как-то не улыбается вновь такому оказаться подверженному. А с другой стороны, тот же алкоголь с лихвой наркоту может заменить, когда человек за свои поступки не отвечает. Недаром имеется поговорка, что пьяная баба себе не хозяйка, а мужик по пьяни на любые подвиги готов. Так и не придя ни к какому решению, довольно обвел взглядом несколько стеллажей с алкоголем. Да, вина тут немного, но есть и в основном виски. Подумал и прихватил пару бутылок вина и пару вискаря, решив, что два раза в подвал бегать не стоит. Веселились до утра, пили и даже спели пару песен хором. Напряжение прошедших дней исчезло, расслабился и, боги, как болит голова, двинуть не могу, ни рукой, ни ногой, а во рту все пересохло и привкус неприятный. Кстати, а как тут-то оказался? Последнее, что вспоминается. Мы с девушками стоим обнявшись, у каждого по бокалу с виски и пьяно ржем, словно кони. При этом халат Тилы на Рияле, а блондинка щеголяет в обрезанном платье своей подруги. Точно, они же про моду спорили, и Тила сказала: «Риялка, за 5 минут из твоего серого наряда чудо сотворю». «Ой, так я тебе и поверила», — погрозила та сигаретой. Моя помощница курила?» «Да, курили все, и, кстати, в подвал ты еще раз спускался. Никогда не хватает выпивки, если гульба идет, приходится бегать и доставать, докупать, искать. Лежу с прикрытыми глазами и пытаюсь боль унять, лечебное заклинание не выходит, хоть тресни». «И что же там дальше последовало?» «Рияла с Тилой заставили меня отвернуться», что я с радостью и сделал, уставившись в стеклянную поверхность шкафа, в которой, естественно, все отлично видно. Свою компаньонку без одежды уже видел, но тот раз не в счет, как-то не отложилась картинка, да и не до разглядываний было. В этот раз, когда на меня бросают настороженные взгляды и лихорадочно переодеваются, чтобы не смог разглядеть ничего, а мне-то отлично все видно. Оценил женскую красоту по достоинству. Да, Рияла не полностью разделась, в отличие от подруги, под халатом которой ничего не имелось, но возбудила меня на раз, даже не ожидал, хотя уже и прилично выпил. Кстати, девушки своим телосложением не похожи друг на друга, Рияла более утонченная, в том числе и не может похвастаться таким бюстом. «Марк, можешь смотреть», – провозгласила Тила и когда обернулся, хитро мне подмигнула. Блондинка и не думает стесняться, в руках платье подруги и нож. Рияла хмуро потягивает виски и с осуждением смотрит на меня. «А я-то тут при чем?» «Ну», – сверкает обнаженным телом Тила. «Так это ради их спора». Закуриваю, наблюдая, как резкими движениями ножа, блондинка кромсает платье, а потом напяливает на себя. Длина подола, как и ожидалось, чуть ниже, как говорится, пупка. На спине большой вырез, а вот в груди ей платьице мало. Не рассчитала, поправила грудь блондинка, а потом стянула с себя платье и, сделав глубокое декольте, вновь его надела. «А теперь перестаралась», – прокомментировал я, указывая на озорно торчащие соски. «Я думаю», – процедила Рия, – «что она так и задумывала». «Девочки, давайте без ссор, классно же сидим», – поднял я свой бокал. «Точно помню, что до драки не дошло, а вот виски мы допили, а потом, что же дальше? Черт, убей, не помню». Нашел в себе силы и, превозмогая боль, повернул голову направо. Ага, на руке блондинистая голова лежит. Слава богам. Понятно, почему моя конечность затекла. Взгляд налево и увидел стройную ножку. Приподнял голову и задумчиво осмотрел Риялу, развалившуюся поперек моих ног. Одеяло ее почти не укрывает, а халат отсутствует, как и нижнее белье. Проверять одежду на теле, думаю, и вовсе не стоит, как и, собственно, на самом себе. Блин, это получается, что мы вчера групповушку замутили. Не может быть, такого бы не смог забыть. Осторожно выбрался из-под сопящих девушек и отправился в ванную. Делаю контрастный душ и пытаюсь вспомнить, что же вчера произошло. Под ледяной водой вспомнил Янда, можно сказать, опозорился по полной программе. После того, как Тила устроила импровизированный показ мод, обстановка, как ни странно, разрядилась. Но не из-за порезанного платья и стриптиза. Это я с дуру их научил игре в бутылочку, внеся дополнительные элементы. Как известно, втроем играть неинтересно, но если заменить недостающих игроков теми или иными предметами, то становится весело. В качестве этих предметов выбрал швабру, веник, сумку, цветок в горшке, кактус. Обидно, но мне выпало первому целоваться, естественно, с кактусом, мать его. Ой, как девки ржали, утилы груди из декольте вывалились. Ариала по полу каталась и слезами давилась. Потом меня лечили, осторожно иголки вытаскивая и лечебным заклинанием ранки исцеляя. Цветок, после неудачной попытки из игры выбыл, проголосовали единогласно за его отставку. Крути, показал на бутылку и прихлебнул вискаря из бокала, указывая дымящей сигаретой на Риялу. Угу, вискарь значит пил, но мы же его к этому моменту весь вылокали. Откуда бутылка появилась? Нет, откуда она? Понятно. Но кто в подвал бегал? Не помню, да это и не важно. Рияле выпало целоваться с веником. Ох и насмеялись мы с Тилой, от души и до слез. Ну, на этом естественно не успокоились, продолжили. Тила станцевала со шваброй и смачно ту расцеловала, стараясь смотреть мне в глаза. В тот момент понял, что дурачество выходит из-под контроля и начинает идти не по сценарию. Хотя, когда придумывал бутылочку, то на что-то подобное надеялся. Помню, что как на грех, бутылка, падла этакая, ни в какую не желает выбирать двух живых игроков, обязательно указывает на что-то неодушевленное. Однако, всему наступает финал. Рияла крутнула бутылку и горлышко указала на Тилу. А ведь до этого каждый побывал в объятиях веника, швабры и сумки. Уже подумывал сократить предметы, но девушки раздурились и потребовали правила на ходу не менять. «Вперед или слабо!» – воскликнул я и махнул бутылкой, немного расплескав янтарную жидкость. «Это мне-то слабо!» – встав, подбоченилась Рияла. Неуверенно, мотнула головой Тила, то ли соглашаясь, а может и нет. Моя компаньонка сделала шаг в сторону подруги, запнулась и повалилась на блондинку, которая ее попыталась поймать. «Ха!» – обе на пол завалились. Да в такой интересной позе, а я продолжил подзуживать. «Целуй, она в твоих руках, не верю, слабочки вы». К кому обращался, хрен знает, но мои слова их, вероятно, задели. Девушки о чем-то между собой шушукнулись. Мне показалось, что расслышал пару слов типа «давай накажем» и «согласна». После чего они чуть ли не у меня под носом стали неприлично целоваться и руками по телу друг друга шарить. А так как одежды, считай, на них никакой. «Марк, челюсть захлопни». Медленно встав и распахнувшись, поправляя халат, сказала мне Рияла. «Кстати, твоя очередь». «Как во сне», крутнул бутылку, а та указала на стоящую Риялу. Медленно встал и, сгробастав девушку, стал ее целовать, а та, к моей пьяной радости, отвечать. «А теперь мой ход», донесся до меня возглас тела и по полу зашелестела раскрученная бутылка. «Ага, мне с вами целоваться обоими». Скосил глаза, и правда, на нас оружие игровое нацелено. Чуть разорвал объятия с Риялой, которая пьяно хихикает и тоже руку в сторону отвела, приглашая подругу. Энда, хрен его знает как, но мы втроем оказались на втором этаже на кровати, в которой проснулся. Обнимались, целовались и тискались, в какой-то момент с себя одежду сбросил, а девушки меня ручками принялись ласкать и из горла вискарем поить. Впрочем, бутылку по кругу пускали. Кто из них предложил сделать эротический массаж, понятия не имею, но мы стали друг дружку тискать, практически перейдя запретную черту, но память наотрез отказывает, хотя, мне кажется, что дальше массажа дело не пошло. Уснули в ванной комнате, кроме полотенец никакой одежды, обмотал одно из них вокруг бедер и вошел в комнату. Девушки спят в обнимку, тело переместилось к Рияле, и они сладко так посапывают, словно никакого похмелья и раскаяния не испытывают. Не, у меня-то одно сожаление, что упустил возможность, которой может и не повториться. Слава богам, что голова прошла, а может еще не поздно, если к девушкам прилечь, приобнить и распалить, то, додумать не успел, в доме раздался звон колокольчика, а потом усиленный голос, наподобие как в домофон, произнес: «Именем короля, откройте». Глава 13. Переговоры. Девушки на кровати что-то пробурчали и натянули на головы одеяло, выставив на обозрение свои ножки. «Их сейчас хрена с два добудешься», привыкли к побудкам утром на посещение занятий в академии, могут и шарахнуть в сердцах каким-нибудь заклинанием. Да и глупо их тревожить, пришли или по мою душу, или, что маловероятно, ошиблись адресом. Голос продолжает бубнить, требуя открыть дверь. «Я же ищу брюки», но попытки безрезультатны. В итоге натянул халат, в котором вчера девушки щеголяли, и пошлепал босыми ногами на первый этаж. Рядом с дверью обнаружился домофон, из стены торчит труба, откуда голос раздается, а над этим динамиком колокольчик висит. Древний механизм, вслух выдал я заключение, не представляя, как к нему подступиться. Хрен с тобой, так открою. Чьи-то тапочки нацепил, которые на пару размеров малые, и поплелся в сторону ворот. Иду, хорош в дверь ломиться, крикнул после того, как кто-то начал еще и в калитку стучать. Быстрее, раздался рассерженный голос. Хаем, а не пошел бы лесом гость такой, чего надо, спросил из-за калитки, рассматривая засов и пару внутренних замков, стараясь вспомнить, где ключи. Марк Климов, с вами желаю побеседовать, рыкнул кто-то гневно, и, спросил, потеряв щетину и широко зевнул. Открой, нафига, хмыкнул, а потом пояснил. Мне и тут неплохо, а кто со мной хочет поговорить, то пускай уважение проявляет. По ту сторону забора послышался смех, а потом кто-то тихим и проникновенным голосом сказал: «Не наглей, к тебе глава тайной стражи пришел». Холодок пробежал между лопаток, щека дернулась, но это от неожиданности. Бояться глупо, да и, насколько понимаю, грехов за мной пока нет. Ну, не таких, чтобы сам глава тайной стражи в гости набивался. Послал бы своих головорезов и в пыточной со мной познакомился. Следовательно, он выразил желание встретиться на моей территории, и ему что-то от меня нужно. Кстати, а каким образом смог меня отыскать? Эх, как и предполагал, хрен скроешься, если захотят, то и из-под земли достанут. Необходимо узнать о возможностях стражи и подготавливать пути отхода тщательнее. Даже в моем мире преступники или свидетели, скрываясь, меняли внешности, даже отпечатки пальцев, проходя пластические операции. В данном же мире имеются умельцы, которые человеческие ауры подправляют, что никто их не отыскал. Удовольствие недешевое, но в определенных кругах, после тех или иных дел, спросом пользуется. Мысли в голове промелькнули, но не видя в данный момент угрозы, отодвинул засов и толкнул калитку. Млять, ругнулся, понимая, что та еще и на ключ закрыта. Ты чего сквернословишь? Поинтересовался голос, представившийся главой стражи. На ключ закрыто, пожаловался я, стараясь вспомнить, куда Рияла положила связку. Не помню, а точнее, не знаю. Она, после того как заперла все, отнесла деньги в сейф, а встретились мы на кухне. Можем сами открыть, если дозволишь, хмыкнул глава стражи. Тайная стража занимается разными вещами, в основном отлавливает шпионов и своих засылает в соседние королевства. Участвует в политических интригах, но, говорят, время от времени соперничает с сыском. Наверняка в распоряжении главы есть умельцы на все случаи жизни. Открывайте, но замки не ломайте, согласился, после короткого раздумья. Интересно, как они справятся. Один замок явно механический, он мне нравится своими вычурными заклепками и кованными завитушками. Второй же явно магический, исчерчен рунами и непонятными, почти стертыми, символами. Думаю, что механика выдюжит, а вот магический вскроют. Ха, три раза, ни один не открыли. Минут пять провозились, калитка опутывалась сиянием, замки искрили, внутри что-то скрежетало, а в один прекрасный момент из-за забора разразились проклятия вкупе с нецензурной бранью. Не получается, поинтересовался я очевидным фактом. Нет, донеслось из-за забора. Ломать жалко, а замки молниями плюются, когда их взломать пытаемся. Можем калитку вынести. Подожди, воскликнул я и пошел к воротам. Точно помню, что их на один засов запирали. Точно, створки распахнулись и перед воротами, увидел боком припаркованную карету. Во дворик просочились три фигуры. Одеты как братья-близнецы, а на лицах хрен запомнишь и двигаются как-то резко, словно перемещаясь в пространстве. Ну, здравствуй, Марк, похититель чужого добра, предстал передо мной мужик в черном костюме. Доброго дня, осторожно ответил, рассматривая незваного посетителя. Высокий, под 2 метра, щегольски одет, костюм стоит хрен знает, но дорого, очень. В мочке уха блестит магическая серьга, на пальцах пара колец, тоже магических, и, если верно помню из теории, то принадлежат мощным боевым артефактам. Узнал, чуть улыбнулся посетитель. Что Иликова, уточнил я. Меня, естественно, удивился назвавший главой тайной стражи. Не имел чести встречаться, покачал в ответ головой, но потом добавил. Если память не изменяет, то и не знакомил нас никто. Брависсимо. Похлопал тот в ладоши, но вот глаза жесткие, а на губах и подобие улыбки не мелькнуло. Ладно, он указательным пальцем потер себе под подбородком, все возможно. Представлюсь, Делан Керминов, глава тайного приказа из Королевской гвардии по совместительству советник главы тайной стражи.